Эмоции – показатель вибрационного баланса или дисбаланса. Ваше физическое тело с самого рождения снабжено чрезвычайно точными и искушенными переводчиками вибраций, но вы порой даже не догадываетесь о том, что обладаете ими и используете в частности для определения физической реальности. Но вы живете в вибрационном мире, и если и можете воспринимать его, то только потому, что обладаете способностью переводить вибрации. Ваши глаза переводят вибрации, и поэтому вы обладаете зрением. Ваши уши переводят вибрации, и поэтому у вас есть слух. Ваш нос переводит вибрации, благодаря чему вы имеете обоняние. Ваша кожа переводит вибрации, и поэтому у вас есть такое чувство, как осязание. И ваш язык переводит вибрации, благодаря чему у вас имеются вкусовые ощущения. Способность понимать целостность собственного «я» как вечной нефизической сущности, воплощенной в том числе и в физическом теле, проявляется с помощью вибрационных переводчиков, которые вы называете эмоциями. Именно эмоции каждую минуту предоставляют вам исчерпывающую информацию о вибрационных отношениях между нефизическим «я» и физическим «я». Нет ничего более важного, чем эти отношения. Ничто не может так улучшить физическую жизнь, как понимание собственных эмоций. Они скажут вам все, что только нужно знать об отношениях между нефизическим и физическим «я».